Александр Бушков. Танец бешеный. Действующие лица романа вымышлены. Всякое сходство их с реально существующими людьми не более чем случайное совпадение. Александр Бушков. Глава первая. Утро после казни. «Больно?» — сочувственно спросил Воловиков. Даша отмахнулась. «Да царапина. Не столько больно, сколько противно». И грустно ухмыльнулась. «Вот и я сподобилась». Отхлебнула крепкого чайку. В голове еще шумело, было муторно и слегка поташнивало. Врач сказал, траванули эфиром, но дозу, к счастью для Даши, отмерили божескую, и она очнулась около 7 утра в обрывках ночнушки с гудящей головой, уже без наручников и с подсохшей кровью, подтекшей на бок и на простыни. Если не считать пореза на животе, ни женская часть, ни тело урона не понесли. Губа, правда, оказалась разбита и теперь запухла. Шатаясь и борясь с желанием блевануть прямо на пол, добралась до телефона и вызвала кого следует, попутно убедившись, что пушку не уволокли. Группа примчалась через 15 минут, а вскоре объявился озабоченный шеф, непосредственный Дашин начальник, подполковник Воловиков. Дрожайший папаша майор Шевчук, частный детектив и непроходимый бабник, сытым котом, заявившийся к родимым пенатам, обнаружил дома классическую несуетливую возню экспертов и тут же подвергся впервые в жизни нехитрой процедуре снятия отпечатков пальцев. Сейчас он сидел здесь же, на кухне, в уголке, с видом озабоченным и пристыженным. В который раз поинтересовался: «Дашенька, как ты?» «Как штык!» — не выдержав, в конце концов, огрызнулась она. «Не болтался бы всю ночь с бесом под ребром. Я бы дверь обязательно на цепочку заложила». «Вообще-то ребята серьезные могли такое предусмотреть и прихватить инструмент для цепочки», — примирительно сказал Воловиков. «Ну вот, пошла пресловутая мужская солидарность», — проворчала Даша. На душе у нее было не так уж и паршиво, просто вдруг подвернулась прекрасная возможность безнаказанно и вдосыт побрюзжать в присутствии шефа. Грех таким случаем не воспользоваться. Порез на животе, выполненный 2 росчерками пера крест-накрест, не болел, так, соднил немного, но эмоции вызывал мерзопакостнейшие. Коллега сыскарь Толя, примчавшийся вместе с группой, налил себе чаю и уставился на Дашу сочувственно, да что там, жалеючи. Повернувшись к шефу спиной, Даша показала верному адъютанту язык, осторожно потрогала живот под свитером. Почти не болела. Вошел сумрачный эксперт в штатском, подал подполковнику листок бумаги. Тот столь же сумрачно пробежал взглядом, кивнул: «Можете ехать», и многозначительно уставился на майора, слегка пожав плечами. Майор понятливо кивнул и на цыпочках улетучился из кухни, избегая встречаться взглядом с любимой дочкой. «Вот такие пироги», — сказал Воловиков, тщательно закрыв кухонную дверь. «Отпечатки повсюду только твои и отцовы». «И на диване нет?» «Нету». «То ли они были в перчатках?» «Да нет, один хватал меня за плечо, я бы перчатку почувствовала. Рука у него была голая. Что же, приснились они мне? И перевернутый крест на пузе я сама себе нацарапала». «Ну-ну, не кипятись», — сказал Воловиков. «Никто и не говорит, что привиделось. Замок отпирали отмычкой, хоть и не примитивной железкой, но все равно не родной. И микроследы остались. И на диванном поручне свежие царапинки от наручников. Так что же они? В темноте ухитрились с идеальной точностью все отпечатки стереть?» «Почему в темноте? Когда ты вырубилась, могли включить свет и преспокойно пройтись тряпкой по всем местам, где касались. Могли диван вместе с тобой на улицу вынести, у них было 3 часа. Даша, я к тебе приставлю ребят, но с цепочкой на дверь и в самом деле надо что-то решать. Договорись с батей и замок быстренько смени. Я поговорю с Михалычем, у него где-то завалялся финский. Давай-ка еще разок пройдемся с самого начала. Когда они пришли? Не знаю, темно было, снаружи ни звука. Я проснулась от того, что явственно почувствовала, кто-то есть. А они, дьяволопоклонники фиговы, совершенно бесшумно двигались. Рванулась за стволом, тут они и навалились. Все трое. Браслетики нацепили и допрос учинили. Молот ведьм. Козляры. Вот отсюда поподробнее. О чем конкретно спрашивали? Кто спрашивал? А кто помалкивал? Вообще, как вели себя? Я бы эту троицу так назвала. Сатанист, краснобай и орангутанг. Медленно сказала Даша. Краснобай сатанизма не касался ни единым словечком, и вычурная манера разговора у него, мне кажется, не наигранная. Бывает, любители так кудряво выражаться. Сейчас все книг про аристократов начитались. Как обладательница женского нюха могу сказать, что пахли они нормально, опрятные, следящие за собой мужики, ни перекисшего пота, ни перегара. Орангутанг, тем не менее, типичная горилла, охранник из низкосортных. И никто из них мне не показался шизанутым. То есть сатанисты-то они, конечно, сатанисты, но не из рядовых, не упертые. Эти не заговаривались, на словоблудие не ловились и в теоретические споры не втягивались, хоть я и пыталась завлечь. Партии свои разыгрывали уверенно и четко. «Партии?» «Ага», — сказала Даша. «Сыгранная была троечка, и роли заранее расписаны». Теоретик-сатанист, напарник с манерами аристократа и хамло-пехотинец. «Я тебя правильно понял? Полагаешь, спектакль?» «Полагаю». Даша поставила чашку с недопитым чаем на стол и потянулась за сигаретами. Пальцы все еще отчетливо дрожали, она криво усмехнулась. «Черт, а ведь я чуть не купилась!» «Так они спокойненько расписывали, что сейчас меня запытают до смерти!» Что не поверить было трудно, клоуны доморощенные. А они, оказывается, просто попугать решили. Крест на пузе, эфиром в морду, чтоб, значит, ни в свое дело не лезло. Что написано пером? Перевернутый крест, нацарапанный незваным ночным гостем на ее животе ножом, отозвался неприятным зудом. А началась вся эта история... с трупа несовершеннолетней Риты Шохиной, обнаруженного за гаражами в одном из районов Шантарска. Точнее, началась она несколько раньше, с трупа несовершеннолетней же Анжелы Артемьевой, погибшей при подозрительно сходных обстоятельствах. Причем связь между убийствами была настолько явной и вопиющей, что сомнения не возникло ни у кого. Это серия. Потому со старшего оперуполномоченного угрозыска капитана Дарьи Шевчук были в приказном порядке сняты все текущие дела, а ей самой предписывалось вплотную заняться бесчинствующим маньяком. Связь между убийствами и впрямь была прочная, как трос. Обе убиты страшным ударом по шее, повлекшим за собой перелом шейных позвонков, увечья, как-то принято называть, несовместимое с жизнью, после чего обоих уже мертвых неизвестный ударил ножом. Обе носили в сумочке газовый пистолет, обе, что выяснилось значительно позже, трудились в элитном эскорте, и обеим убийца вырезал на лбу перевернутый крест, являющийся, как известно, одним из символов сатанизма. На счастье Даши очень скоро отыскался и свидетель, некая Казмина Е.Г., выгуливавшая в предрассветный час собачку и видевшая Риту Шохину в компании весьма подозрительного господина при шраме на морде лица, который втирал девочке что-то про сатану, измену и кровь. Это также говорило в пользу версии об убийстве на религиозной почве. Хотя ради полноты картины стоит упомянуть, что был и еще один свидетель, чьи показания несколько расходились с показаниями Казминой, Веласкес Тихомиров, большой почитатель Бахуса и художник в свободное от потребления алкоголя время. Но его свидетельства на ход расследования не повлияли, тем более что он очень некстати погиб в пьяной драчке. А чуть позже произошло и третье убийство. На этот раз была убита Ольга Альминская, телеведущая со студии «Алмаз ТВ», нынешняя возлюбленная господина Житенева Вениамина Степановича, видеоинженера с той же студии и, что характерно, тайного дьявола-поклонника. С помощью племянника отца убиенной Риточки Шохиной Даша вышла на очередную свидетельницу, которая также видела подозрительного гражданина со шрамом и слышала его разговор с Альминской о сатане, измене и крови. А вот дальше начались полные непонятки. Выяснилось, что в пудренице Риты спрятан микромагнитофон, предположительно для шантажа Ритиных клиентов. Выяснилось, что у Степана Ильича Шохина нет и не было племянника. Выяснилось, что свидетельница разговора Альминской и неизвестного Анжелика Изместьева работает в том же элитном эскорте, и в ее показаниях зияют прорехи величиной с кулак. Выяснилось, что владелец и духовный наставник означенного эскорта, дипломированный психолог Эдуард Петрович Усачев, после задушевной беседы с Дашей тронулся умом и загремел в психушку. Выяснилось, что вокруг студии «Алмаз ТВ» идет загадочная возня, связанная с пиратскими видеокассетами. В частности, на Майдане перед домом грампластинок были в мелкую капусту расстреляны московские представители, приехавшие на мирную разборку по поводу незаконной покупки телесериала. А тут нарисовался и человек со шрамом, некто Паленый, опять же, что характерно, дьяволопоклонник. Не сказать, чтоб очень сложно, но Дарье удалось проникнуть в организацию местных сатанистов под видом новенькой. И в первый же вечер ей посчастливилось быть представленной самому пахану, начальнику, гуру, или, как величают его подчиненные, мастеру. Познакомиться, но лица так и не увидать, поскольку тот был в маске. Впрочем, и без этого все сводилось к тому, что руководителем шайки является никто иной, как господин Житенев, В.С. Выражаясь казенным языком, в ходе проведенной спецоперации деятельность устойчивой преступной группы сатанистов была пресечена, а ее представители отправились, выражаясь языком менее казенным, в кутузку, включая и затесавшегося среди них представителя ФРГ, магистра и бакалавра фон Бреве, большого спеца по дьяволопоклонничеству. Но не бывает бочки меда без ложки сами знаете чего. При задержании группы был убит подозреваемый в серийных убийствах некто Паленый, а мастер, он же господин Житенев, исчез бесследно. Впрочем, ненадолго. В скорости Житенев был обнаружен. В собственной квартире, точнее, обнаружено было его тело. Мастер лежал на ковре посреди комнаты с огнестрельной раной головы, практически однозначно указывающей на самоубийство, а в его обиталище отыскалось такое количество улик, что любые сомнения по поводу личности мастера отпали. А еще немного времени спустя в гости к Даше Шевчук пожаловали трое в капюшонах и без экивоков объявили о том, что она приговорена к смерти. Но прежде она должна сообщить имя того, кто донес, что именно Житенев является мастером, и тогда она умрет быстро. «Вариантов у нас два», — продолжала Даша, прикуривая. «Первый. Разгромленные остатки шизанутых чертовых кукол заявились вычислить предателя и заодно помучить немножко меня. Второй. Кто-то несколько примитивно и крайне навязчиво пытался меня убедить, что следствие движется в единственно верном направлении, и мастер — это покойный Житенев. Никакой ошибки, но эта дурная передка попахивает перебором. Концы не вяжутся, и узелок соскальзывает. Основание? По-моему, сатанистов мы изучили неплохо и вытащили за ушко на солнышко почти всех, сказала Даша. В подавляющем своем большинстве это интеллигентская шушера, спецподготовки не проходившая и не наученная столь бесшумно и дерзко проникать в квартиры. А в этот ночной налет работали неслабые профессионалы. По крайней мере, один из них умеет бесшумно и квалифицированно вскрывать замки. И все трое перемещаются как призраки. Я не говорю, что это какие-то бывшие спецназовцы. Просто люди ловкие, тренированные, хладнокровные. И в сатанизме совершенно случайные гости. Откуда такая уверенность? То ли они слабо подкованы, то ли меня держали за дурочку, усмехнулась Даша. Одного из них называли брат Уриил. Ну и что? У меня там стоит библейская энциклопедия. Папочка-майор как-то купил. Уриил — это ангел, посланец Божий. А среди демонов есть Уриэль. Сомнительно, чтобы настоящий сатанист не разбирался в таких тонкостях. Поскольку так уж выпало счастье, что я совмещаю в одном лице потерпевшую и опера, уверенности в том, что это был спектакль, у меня хоть отбавляй. Не бравады, подчеркиваю, уверенности. Успела все обдумать и прокачать. И совершенно не представляю, что могло их вдруг спугнуть. Уриил сказал, что, дескать, ворон каркнул, и пора удочки мотать. Зачем? В сигнализацию они не поверили ни капельки, ни машины за окном, ни шагов я не слышала. Такие нахальные хватки ребятишки и внезапно испугались собственной тени. А стоит только предположить, что это был откровенный спектакль, имевший целью мне внушить, что мастер мертв. Все идеально подгоняется. Может, и девочек резал, не усопший паленой? У меня для опровержения версии «убийца паленой» нет ни единого фактика, — сказала Даша. Ого! Нет фактов для опровержения? Многозначительный нюанс, Дарья. Я тебя знаю. Раз завиляло, значит, в том, что убивал паленой, до сих пор сомневаешься. Так ты уж изложи. Будь другом. У тебя как дело обстоит, одна голая интуиция или проработанная альтернативная гипотеза? «Думаю, нечто среднее», — сказала Даша. «Так тоже случается, правда? Если поискать главный аргумент, главный, то, возможно, дискомфорт души у меня от того, что дело протекало чересчур гладко. И виновных, и свидетелей, и улики получили чуть ли не на блюдечке, и оба злодея очень кстати переселились на тот свет, любезно позаботившись, чтобы мы ознакомились с доказательствами». «Гладенько-то как?» «Слушай, здесь, как в том анекдоте, все зависит от интонации. Можно и с такой интонацией все обрисовать, насмешливые язвительные словечки подбирая. А можно и сказать, что все протекало самым обычным порядком». «Что, впервые такое случается? Примеров мало?» «Да нет, хватает. Ну, тогда пройдем подробно, по всем сомнениям и темным местам», — сказал Воловиков. «Весьма даже непринужденно. Мы сейчас вроде как и не на службе. Сидят себе частные лица и попивают чаек, обсуждают отвлеченные материи. Вчерашний детектив по ящику. Тебе после таких невзгод полагается хотя бы коротенький больничный. Я с доктором поговорил, он на пару дней выпишет. Так что обстановка у нас насквозь неформальная. Тебя ругать и осаживать как бы и не могу, а ты можешь фантазировать вовсе уж неуемно. Ну, а Толик будет со стороны следить, чтобы мы не заигрались и не увлеклись до полного отрыва от реальности. С чего начнем? С убийств, поскольку с них все и началось. У тебя есть основания сомневаться, что девочек резал паленый. Серьезное основание? Алиби у него никакого. Тесак был при нем. Есть две свидетельницы. Что против? Разве что показания художника, но у него уже не спросишь. Вот именно. Замечу, художника пропитого и ненадежного, находившегося в старых контрах с Казминой. Ему могло и померещиться с пьяных-то глаз. Если мы его исключим из общей картины, логические прорехи будут? Нет, пожалуй, честно признала Даша. Его как раз и исключили, кстати, в очередной драчке. А драчка случилась в том самом месте, где он не раз устраивал потасовки. Пойдем дальше. Значит, тебе устроили спектакль, чтобы создать впечатление, что мастер прочно мертв. А ты не веришь, что он мертв? Не верю, признаться. И тот, кто признался, что мастер — это Житенев, врет, а? Не думаю. Очень не похоже, чтобы он врал. Пожидаев не врет, но мастер все равно жив. Нестыковка. Не знаю, как и объяснить, пожала плечами Даша. Женщина меня уж, простите, поняла бы лучше, но все равно попытаюсь объяснить. Я перед ним, чтоб ему пусто было, голая стояла. И на коленках у него сидела. Я, знаете ли, баба нормальная, удовлетворенная, не из тех истеричек, оголодавших, что от любого мужского прикосновения тащится. Могу быстренько прокачать, чего партнер стоит. Так вот, когда он меня качал на коленках, я в нем мужика чувствовала. Настоящего, если хотите, зверя. Характер и личность. Такое не сыграешь, бабы на эти вещи чуткие. А Веня Житенев, по всем отзывам, даже нашего коронного свидетеля Пожидаева, слякоть без твердого стержня, пропитая медуза. Вы его тоже видели. Сомневаться в такой характеристике будете? Да нет. Вот видите, Веня был расслабленный алкашок. Это не он мне в той квартире экзамен устраивал. Нет у меня ничего, кроме женского чутья, но оно, знаете ли, иногда бывает получше суровых фактов. Воловиков почесал лысину. «Ты хоть представляешь, как это будет выглядеть в солидном кабинете? Капитан Шевчук категорически отвергает кандидатуру Житенева, потому что убеждена, так как ее гладил по попке тип в маске, Житенев гладить никак не мог. Я твоим же оружием пользуюсь, иронию накачиваю. Как любой, кто все это выслушает». «Нам нужно мнение высоких кабинетов, или мы опера?» «Ну, ежели опера?» «На том сборище на даче, где Паленова грохнули, мастер был без перчаток?» «Без», — сказала Даша. «А когда тебя выволокли во двор?» «Без». «Как думаешь, когда начался захват, было у него время натягивать перчатки, чтобы не заляпать маску своими пальчиками?» «Вряд ли». «А как, по-твоему, смог бы он быстренько стереть свои пальчики, оставив только житеневские? Чушь!» «Ну вот, Дарья, я не говорю, что наш свидетель Пожидаев врет. Мастеров могло быть два. Один — козел отпущения, мастер по дурацким обрядам, а второй — настоящий, для серьезных дел. И в квартире, и на даче был один и тот же мастер?» «Тот, уж это точно», — сказала Даша. Как же нам тогда быть с житеневскими пальчиками на маске с дачи? И с житеневскими пальчиками на той хате? Там ведь мастер тоже был без перчаток. Без. Как же, у него такие тоненькие резиновые перчатки с житеневскими отпечатками, как у Фантомаса? Да нет, я бы кожей почувствовала, — уныло сказала Даша. Сама видишь, не вытанцовывается у тебя. «Я в женское чутье верю, но ты не забывай, что алкаш в запое и алкаш в трезвом периоде иногда разные, как небо и земля». «А про Шохина не забыли?» — спросила Даша. «Про самозванного. Без серьезной причины так не рискуют и не запасаются весьма убедительно сляпанным паспортом и прочими бумагами. В охране его бумаги проверили тщательно, ключи у него были практически такие же по виду. Чтобы внушить мне, что он настоящий Шохин, племянник, он у вневедомственников засветился, в квартиру полез. Хотя хозяева в любой момент нарисоваться могли. Он нас навел на Анжелику». «И что?» — прищурился Воловиков. «Дарья, а что мы, собственно, поимели полезного от того, что нас навели на Анжелику? Узнали, что она шлюшка из усачевского шалмана. И только...» Ценность информации равна нулю. Ладно, шлюшка. Но ее показания по убийству Альминской сей прискорбный факт никак не опроверг. Ничуть не опровергает, ты сама говорила. Может быть, мы пока просто не понимаем, что поимели, не видим? Шохин-то был, и никуда от этого не деться, и кассет с фривольными игрищами у Житенева мы не нашли, и версию шантажа как следует не раскручивали, потому что оснований нет, — сказал Воловиков. У нас есть жалоба шантажируемого или хотя бы данные, что шантаж и впрямь готовится. Нету. Шантаж пока гипотеза, и не более того. Пофантазировать, конечно, можно, это как его, ну, из сатанистов, который видео баловался. Кравченко. Кравченко сваливает на Житенева собственные видеосъемки. Кто-то еще сваливает на Житенева роль мастера, но против Кравченко нет улик. А в момент смерти Житенева он, как и многие, сидел под замком. Или эти самые загадочные «они» все заранее спланировали? Не слишком ли? Им очень многое пришлось бы предугадать. Что на даче Паленова шлепнут, что Житенев... А если бы Паленый остался жив, а Житенев неожиданно убрался кушать водочку на неизвестную малину? Все моментально рассыпается. Нет, суровые профессионалы таких накладок не допускают и на авось не полагаются. Предположим, лихой поворот сюжета. Житеневу хлопнул кто-то, подвернувшийся шантажу, человек серьезный. Но серьезный человек прежде тщательно исследовал бы операционное поле, и Кравченко, у которого валялись еще две кассеты, никак не обошел бы вниманием. А самое главное, какое отношение имеет этот пресловутый, недоказанный шантаж к убийству трех девочек? На той микрокассетке, кстати, ничего интересного не было. Прослушали ее вчера уже поздно вечером, отыскали, наконец, аппаратуру. Допустим, что Усачев, хозяин эскорт-борделя, через своих шлюшек крутил шантаж. И девок резали, чтобы убрать свидетелей, но почему тогда убили Альминскую, с Усачевым никак не контачившую? По ошибке? С Анжеликой перепутали? Безупречно провели две ликвидации, подготовили идеального козла отпущения — и вдруг спутали известную всему городу блондинку 23 лет с 16-летней брюнеткой. Сатанисты с усачевцами никак не пересекаются. Ничего мы не нашли. Я согласен, на периферии сатанистского дела могут существовать свои ответвления и подтексты, побочные загадочки, побочные гнусности, вроде шантажа. Слишком много людей замешано самыми разными интересами. Но ведь тебе самой прекрасно известно, что в таких мелочах, да, мелочах, увязнуть чертовски просто и опасно. Увязнешь — собьешься с главного направления. Мы в данный момент не оберегаем от шантажа отцов беспутных доченек и не разгоняем, дорогие бордельчики. Мы — уголовка. Мы искали убийцу-маньяка и отыскали. Новых убийств не последовало. Орудие убийства у нас, вещественные доказательства у нас, убийца с вероятностью в 99% изобличен. 1% я оставляю в резерве из осторожности, исключительно от того, что Васильков мертв. Вот тебе итоги. А в остальном пусть разбирается прокуратура. У нас своих дел выше крыши, и тешить любопытство некогда, не скрою, цинично. Но такова уж жизнь и работа. Мы, конечно, будем искать и мнимого Шохина, и тех, кто бил Паленова, и тех, кто так нагло завалился к тебе в гости, если найдем. Печально усмехнулась Даша. Вы же прекрасно понимаете, без дополнительной информации нам моих гостей не найти, против которых к тому же нет улик, даже если я узнаю голоса, это ничего не даст. А против лжешохина вообще невозможно выдвинуть четкие обвинения. В квартире он ничего не украл, никого и пальцем не тронул. Паспорта уже наверняка не существует в природе. Дежурным по вневедомственной охране фальшивый паспорт просто привиделся. Так адвокат заявит. Вот видишь, ни шансов, ни улик. Есть ли тогда смысл ломать голову над неувязками? «Да, вы правы», — сказала Даша. «Вы кругом правы». А у меня повышенная впечатлительность на почве последних переживаний, мания подозрительности развилась. И я не иронизирую почти, честно офицерское. Все, наверное, так и обстоит. Интуиция пошла в разнос. Но у меня с занозой в заднице сидит твердое убеждение, что мы увидели кусочек. Этакий краешек сцены, где пляшут яркие маски, а главные события происходят за кулисами. Или вообще за три квартала от театра, где шмыгают неприметные люди в неприметной одежде. Назовите это хоть чутьем, хоть антинаучной телепатией, а я от этой занозы никак избавиться не могу. А давай попробуем вытащить. Ну? Если телепатия тебя не подвела, и ты правильно медитируешь, существует мрачный, громадный, разветвленный и изощренный заговор, направленный на достижение некой неизвестной нам цели. Девок убивал не маньяк, они оказались посвящены в жуткие тайны. Или, — Воловиков лихо махнул рукой, — мечтать так мечтать. Я детективы тоже на досуге читаю. Истинной жертвой была только одна, а две другие — отвлекалочки. Между прочим, и в жизни случалось. Дарья, не мешай полету творческой фантазии. Я как раз шибко раздухарился, а мы ж не на службе. Итак, есть жуткий заговор, глобальная уголовщина, политику не впутываем, мы соскари, не наше это дело. Все схвачено, все пронизано метастазами, все свидетели куплены, запуганы, либо сообщники. Все врут, Казмина врет, Марзуков врет, Пожидаев врет, и Кравченко, и шлюшка Анжелика, которая Альминскую с Паленом видела, и Усачев. Отец-настоятель борделя врал, пока не тронулся, и Житинев, пока был жив, тоже врал. Все не так. Усачева спровадили в психушку, художника злодейски подловили, вовсе уж неведомыми путями, моментально узнав о нашем с ним разговоре, девочек убивал не Паленый, мастер вовсе не Веня, и Житинев не покончил с собой, боясь разоблачения, а его убили, и так далее, и тому подобное. Но не называется ли это тупо переть против фактов? И объясни ты мне, ради чего затеян этот жуткий заговор, заставивший врать и лицедействовать такую массу столь несхожих по всем показателям людей? Ради какой великой сверхзадачи бьется, как папа Карло, эта загадочная сеть заговорщиков, ухитрившихся не попасть в наше поле зрения? Хоть наметки у тебя есть? Цель должна быть суперсерьезной. Есть наметки? Увы, — пожала плечами Даша. Дашенька, а тебе не кажется, что ты с этим заговором чуточку смешно выглядишь? Мягчайшим тоном спросил Воловиков. Кажется, — уставясь в пол, сказала Даша. Ну вот. Многих соскорей хоть однажды в жизни заносят на грандиозный заговор, только нужны факты. А фактов, как назло, нет, из чего мы, профессионалы, должны сделать печальный вывод. Сережа тоже высказывается насчет происков интриг, но едва речь зайдет о конкретике, начинает буравить взглядом половицы, как ты сейчас. Не вижу я той самой сверхзадачи, а без нее любые рассуждения о заговоре насквозь бессмысленны. Прикрытие для шантажа? Убого, ребята, ох, как убого, потому что шантаж мелковат, и предполагаемые объекты для шантажа мелковаты. И загадочные заговорщики, если как следует подумать, в твоем изображении предстают то крутыми профессионалами, то разинями и растяпами. А если их в такое положение поставила жизнь? — спросила Даша, подняв голову. — Предположим, что некая серьезная операция по неясным причинам пошла в разнос. Такое случается иногда даже с продуманнейшими операциями. Непредвиденные накладки, не зависящие от опыта и профессионализма организаторов, помехи и промахи. Что-то приходится переигрывать на ходу, что-то срочно исправлять. Для профессионала самая опасная — импровизация наспех. «Какая операция?» — ласково спросил Воловиков. «Какие профессионалы? Какие промахи? Что пошло наперекос?» «Вот представь себя даже на моем месте, в кресле Трофимова. Все у тебя в руках — машины, люди, спецназы и НТО. На что ты нацелишь легион вымуштрованных подчиненных? Какие задачи поставишь и по какому следу пустишь? Молчишь? Я же от вас ничего не требую, — почти жалобно сказала Даша. Просто сидит у меня эта клятая заноза в подсознании. Выдерни, Дашенька. Когда Воловиков упомянул Мурзукова, владельца «Алмаз-ТВ», и зятя, представителя президента господина Москальца, она вдруг вспомнила еще одно непонятное звено в загадочной цепочке — москвича, застреленного в больнице с гордой кликухой «Тыща». Он же приезжал специально к Мазуркову. «По убийству в «Тыще» результаты есть?» — спросила она. «Нету». «А столица?» «Молчит столица. Ей не до нас. У нее там свои половецкие пляски. Тебе, надеюсь, с Алмазом все ясно? Или они тоже в заговоре состоят?» «В хреновой финансовой ситуации они состоят, разве что», — вздохнула Даша. «Я специально переболтала с налоговой и с ОБЭП. Прибыль почти на нуле. Кредит возвращать срок подходит, а денег у них нет. Если тесть Мазуркову не поспособствует, за долги новую аппаратуру отдавать придется». «Кредит они в каком банке брали?» «В Кедр Гарант», — сказала Даша. «Нашу свидетельницу Казмину с ее шантарским кредитом никак не пришьешь». «А ты, значит, пыталась?» «Просто хотела найти хоть какие-то связи». «Ага. И в преддверии банкротства студия решила подработать шантажом», — понимающе кивнул Воловиков. «На Безрыбье нам ничего другого придумать не остается. Кстати, у них пересечение с Бульварным Листком и с сатанистами есть?» «Скорее наоборот, что касается Листка», — сказала Даша. «Я проверила. Не любят они друг друга. Мурзуков себя считает интеллектуальной элитой, а Листок, несмотря на название, бульварным органом себя признавать никак не хочет. Отсюда и контры. А пересечение с сатанистами шло разве что через Житенева. И Альминская в последнее время что-то увлеклась сатанизмом. Ну, на Житенева алмазовцам было наплевать, а вот новые увлечения Альминской им могли и не прийтись по вкусу. Альминская как-никак была витриной фирмочки. Вот и проверь для очистки совести, где каждый из алмазовцев был в ту ночь, когда пристукнули Паленова. Чем не версия?» «А это мысль», — сказала Даша серьезно. «Дарья, я шучу. А стоит ли?» «Это, знаете ли, версия. Чернокнижные увлечения Альминской грозили испортить имидж фирмы и создать непредсказуемую ситуацию. Помните, сколько потеряло акционерное общество «Крокус», когда их зам по сбыту, красавица, спортсменка, умница, ушла вдруг в кришнаиты? И как из этого едва не вылупилась разборка с поджогом? Можно я навязчиво проверю ихние алиби? Завтра скажем». «Ох, — сказал Воловиков, — счастье твое, что ты раненая и зверски пытанная сатанистами и на больничном. Ну, сходи, проверь, для порядка. Пока на больничном, тогда я, если отмазывать потом придется, смогу, не моргнув глазом, Дронова, командира нашего бессменного, уверять, будто ты фигней маялась от того, что докторские уколы еще не выветрились, и в голове ку-ку замкнула. Поищи у них снайпера, который мог залепить Паленому с 40 метров из отечественного ружья одну-единственную пулю аккурат посередине лба. В общем, Дарья, я твоим пережитым мукам сочувствую, но горячку не пари, чтоб москалец не развонялся. Если кто и мог стукнуть таким макаром Паленого, мстя за Олечку, так это ребятки, которые любят собраться покушать в шантарских пельменях. А если они на такое пошли, значит, доказательства вины именно Паленого раскопали убедительные, что твою версию о заговоре рушат. Да, кстати, ты эти дни по городу без сопровождения не шляйся. Это тебе, голубушка, прямой приказ. Тебе вот стукнуло в голову, что эта ночная троица с тобой разыграла спектакль. А мне так не кажется. Хвост, за тобой поставленный в целях бережения, «Демаскировать не будем. И если понадобится куда-то съездить, вызывай Федора. Он пока за твоей группой числится. Звони ему и строго с ним езжай. Вообще, позванивай. Вроде на днях обещали, наконец, зарплату выдать». Он похлопал Дашу по коленке и встал. «Посиди, поболей. А майору я сейчас сам холку намылю за ночные шатания и замок пришлю. А еще одну просьбу болящей выполните?» Воловиков настороженно обернулся в дверях. «Это какую?» «Мне бы узнать, не убивали ли за последние несколько месяцев еще кого-то из Алмаза?» Шеф поморщился. «Дарья, я ж тебе не Дед Мороз. Это ж для вас пустяк, распорядитесь. Часа два пороются в сводках. Ну ладно, ладно», — сказал он досадливо. «Позвонишь потом, авось успокоишься. И не играй ты в Алмазе на нервах. Христом Богом прошу». Он вышел и тихонько заговорил в гостиной с майором. Толя заботливо спросил: «Ты как, правда, ничего?» «Зубы не заговаривай», — сказала Даша. «По Казминой накопал что-нибудь?» «Ничего интересного. Присутствие криминальных капиталов в шантарском кредите не установлено. К последним скандалам с пирамидами, вроде Суверена, отношения не имеют. Сейчас на днях буквально должны получить лицензию на работу в Западной Европе, а зарубежники таких бумажек без скрупулезной проверки не выдают. Сама Казмина никаким компроматом не блещет. В женской голубизне не замечено, у нее для сердечных утех есть приличный партнер, эдакий седовласый вдовец из мира бизнеса, вроде бы собираются расписаться». «Грустно», — сказала Даша. «Может, тут политика? Тогда нам тем более не стоит напрягать нервные клетки. Своих забот мало. Пусть все эти внешние разведки и прочие фапси-мапси хлебушка отрабатывают. И никого, значит, из приданных от нас еще не открепили?» «Нет, пока не зачистим шероховатости. Только зачищать-то придется со дня на день. Выйдешь с больничного, все оформим и сдадим Чагодаеву. Итоги у нас получаются не бог весь какие эффектные. Двое пойдут за совращение малолетних, один за хранение наркоты. Фарафонтова из-под суда выводим, будет пахать дятлом. И меня такой улов ничуть не огорчает, потому что от нас ничего эффектного и не требуют. Спустят на тормозах. Пожидаева ты ведь сама решила помиловать? Шеф хочет его с Кравченко тоже обязать сотрудничеством. А насчет дачных увлечений... Решено считать, что обстрелян был из ночной темноты пьяный пикничок. Сечешь? Лесба-сатанистка Хрумкина со своими интеллигентами все старые связи подключила. Батагин ворчит, но переть на рожон не хочет. В нынешней предвыборной возне не хочет кое-кто давать лишний козырь против заслуженных демократов со стажем. А мне, откровенно говоря, все равно. Шеф прав. Возни меньше. А еще, Даш, он прав в том, что у Вени Житенева были все основания пускать пулю в башку. Останься он в живых, пошел бы паровозиком по трем как минимум делам, как хозяин малины, организатор и вдохновитель, и закатали бы его надежно и однозначно. Если он настоящий мастер, а другого я, Даша, что-то не вижу, уж извини. И ни во что потаенное не веришь. Если оно и есть, это либо мелочи, не по нашему профилю, либо возня частных служб, и к ним не всегда и подберешься. И на свет их игры частенько не всплывают вовсе, а если тут большая политика, тем более. Правда, как голову не ломаю, не могу придумать, что за большая политика в Шантарске может завязаться. Вроде бы все поделено и застолблено, и мы худо-бедно узнаем, если кто-то начинает топтать чужие грядки. «Вот ведь гадство», — сказала Даша, доставая из шкафчика нераспечатанную пачку чая. «Я могу набрести на них нос к носу, но не заметить. Сделать бы что-то такое, отчего не тут же зашевеляться». Толя отвел взгляд, ставший крайне скептическим.